Он как раз мыкался с какой-то длиннющей заунывной историей, которую придумывал на ходу и никак не мог придумать до конца, как вдруг Комов издал странный сдавленный звук, словно сухой кусок хлеба встал ему, наконец, поперек горла. Я взглянул на него через стол и испугался. Комов сидел прямой, вцепившись обеими руками в край столешницы. Красные глаза его вылезли из орбит, он смотрел куда-то мимо меня и стремительно бледнел. Я обернулся. Я обмер. У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, стоял мой давешний призрак. Теперь я видел его совершенно отчетливо. Это был человек, во всяком случае гуманоид. Маленький, тощий, совершенно голый. Кожа у него была темная, почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. Лица его я не разглядел или не запомнил, но мне сразу бросилось в глаза, как и в ночном моем кошмаре, что человечек этот был весь какой-то скособоченный и словно бы размытый, и еще глаза. Большие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как у статуи. — Да вот же он! Вот он! — гаркнул Комов. Он указывал пальцем совсем в другую сторону, и там у меня на глазах прямо из воздуха возникла новая фигура. Это был все тот же застывший лоснящийся призрак, но теперь он застыл в стремительном рывке, на бегу, как фотографии спринтера на старте. И в ту же секунду Майка бросилась ему в ноги, с грохотом полетела в сторону кресла. Майка с воинственным воплем проскочила сквозь призрак и врезалась в экран видеофона. Я еще успел заметить, как призрак заколебался и начал таять, а Комов уже кричал: «Дверь! Дверь!» И я увидел. Кто-то маленький, белый и матовый, как стена кают-компании, согнувшись в неслышном беге, скользнул в дверь и исчез в коридоре, и тогда я рванулся за ним. Теперь об этом стыдно вспоминать, но тогда мне было совершенно безразлично, что это за существо, откуда оно, почему оно здесь и зачем. Я испытывал только безмерное облегчение, уже понимая, что с этой минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и страхи. И еще я испытывал страстное желание догнать, схватить, скрутить и притащить. В дверях я столкнулся с Комовым, сбил его с ног, споткнулся о него, пробежал по коридору на четвереньках. Коридор был уже пуст, только резко и знакомо пахло нашатырным спиртом. Позади что-то кричал Комов, стучали дробно каблуки, я вскочил. Промчался через кессон, нырнул в люк, еще не успевший зарасти перепонкой, и вылетел наружу в лиловатое сияние солнца. Я сразу увидел его. Он бежал по стройплощадке, бежал легко, едва касаясь босыми ногами мерзлого песка. Он был все такой же скособоченный и как-то странно двигал на бегу разведенными локтями, но теперь он был не темный и не матово-белый, а светло-лиловый, и солнце отсвечивало на его тощих плечах и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и я замедлил бег, ожидая, что сейчас он испугается и свернет вправо или влево, но он не испугался. Он проскочил в 10 шагах от Тома, и я глазам своим не поверил, когда этот величественный дурак вежливо просигналил ему: «Обычное жду приказаний!» «К болоту!» — кричал позади задыхающийся голос Майки. «Отжимай его к болоту!» Маленький абориген и без этого бежал по направлению к болоту. Бегать, надо сказать, он умел. И расстояние между нами сокращалось очень медленно. Ветер свистел у меня в ушах, издалека что-то кричал Комов, но его решительно заглушала Майка. «Левее бери, левее!» — азартно вопила она. Я взял левее, выскочил на посадочную полосу, на уже готовый участок, ровный, с удобнейшей рубчатой поверхностью, и здесь дело у меня пошло лучше, я стал нагонять. «Не уйдешь», — твердил я про себя. «Нет, брат, теперь не уйдешь, ты мне за все ответишь». Я глядел, не отрываясь, на его быстро работающие лопатки, на мелькающие голые ноги, на клочья пара, взлетающие из-за его плеча. Я нагонял и испытывал ликование. Полоса кончалась, но до серой пелены над болотом оставалось всего шагов 100, и я нагонял.